Глава первая. Жизнь без сказки. Возвращение. Мария Спиридоновна шла на очередную встречу литературного кружка. С тех пор, как она очнулась в больнице, одиночество, раньше ее не беспокоившее, стало сильно на нее давить. Бродя по интернету, она наткнулась на сообщество начинающих авторов. Люди выкладывали в сеть свои стихи, рассказы, кто-то писал сказки, а один пасечник разместил несколько занятных статей о своих наблюдениях за пчелами. Сообщество было очень доброжелательным, и Марья сначала читала в кустиках, потом начала вставлять свои комментарии, а затем и сама взялась за перо. Писала она, конечно, про своих некромантов, новый мир и магию. Часто плача и тоскуя мыслями о том, что все это, как она думала, с ней не случилось. Среди постоянных читателей оказалась милая дама из городка, учительница литературы в соседней школе. Подивившись и обрадовавшись такому совпадению, женщины решили встретиться. Алевтина Ивановна писала стихи, но любила все жанры литературного творчества. Так наша Мария Спиридоновна и оказалась в кружке. Кружок был маленький. Пара старших школьниц, пробующих себя в поэзии и написании статей, бывшая журналистка, пишущая дамский любовный роман, пожилой трудовик из той же школы с исторической книгой на тему «Развитие и упадок промышленности в связи с историческими событиями», и две наши дамы. Встречались они на квартире учительницы. Уютная гостиная, стол с кружевной скатертью, свежезаваренный чай и традиционные пироги. Лампа под зеленым абажуром, стихи и отрывки из написанного. В такие вечера одиночество выпускало сердце Марьи из своих когтей, и тоска не так давила. Сегодня Алевтина Ивановна обещала что-то интересное и необычное. Тихая и спокойная атмосфера, обычно царившая на литературных встречах, в этот раз была нарушена. Крупная черноволосая дама с цыганистой внешностью и обилием украшений, казалось, заполнила собой все пространство. Удивленная Марья заметила вжавшегося в кресло трудовика, обычно бодрого и любящего порассуждать о преимуществе исторических книг перед остальной писаниной, восхищенные глаза школьниц и азартное ожидание чуда у остальных дам. Первые мысли, которые, конечно, пришли в голову, были: «Шарлатанка загипнотизировала девочек, запугала единственного мужчину и сейчас отберет у них все честно нажитое». Марья сурово сдвинула брови и прошла в комнату, приготовившись к бою. Мадам, до этого что-то говорящая восторженным слушательницам, замолчала. Она с минуту разглядывала нашу Марью и вдруг выдала совершенно неожиданную для всех фразу. «Вам здесь не место. Здесь вы давно мертвы. Уходите туда, где вам надо быть». Наступившую тишину, казалось, можно было разрезать ножом. Марья подавилась заготовленным приветствием. Трудовик сжался еще больше, а хозяйка квартиры залепетала, извиняясь. «Машенька, это Илариана Францевна. Она медиум, экстрасенс и автор двух книг по магическим практикам. Очень интересно пишет. И вообще прекрасный человек. Только из-за другого видения на все остальное несколько эксцентрично в своих высказываниях. Ты не обижайся, проходи». Экстрасенсиха встала во весь свой немаленький рост и, проигнорировав хозяйку, продолжила бить по больному. «Внуков бросила. Статейки пишет. Дома надо быть давно. Никакой ответственности». «Но у Машеньки нет внуков». Все еще пытаясь исправить ситуацию, опять попробовала вмешаться хозяйка квартиры. Мадам, вдруг с удивительной для своей немалой комплекции прытью, подскочила к стоящей в ступоре Марье и больно схватила ее за руки. «Не вернешься к внукам, умрешь. И они умрут». Черные глаза, казалось, смотрели прямо в душу. «Сама дома перепутала, твой не здесь. Уходи, еще есть время и силы, еще сможешь. Желай и уходи. Пишешь, не выдумывая правду, пишешь, про семью. Уходи, тебе здесь не место». Душу Марьи выворачивала наизнанку. Слезы душили, слова жуткой женщины словно выжигали мозг. Кисти почти онемели, сдавленные сильными пальцами с когтистым алым маникюром. Уже не думая о других, она вырвала руки из захвата и со слезами выскочила из квартиры, ставшей ей единственной отдушиной в этом мире. В квартире мигнул свет. За столом, наслаждаясь чаем, собравшиеся увлеченно разговаривали о литературе. В полумраке прихожей крупная женская фигура расстроилась на тоненькие силуэты, которые, уменьшившись, исчезли совсем. Марья ревела, ревела с перепугу. Паника ее захлестывала и накатывала волнами. Слова жуткой дамы прочно поселились в мозгу, не давая выкинуть их из головы. Как была в зимнем пуховике и шапке, она кинулась к умывальнику. Зеркало над раковиной отобразило красное зареванное лицо. Руки жутко болели. Она сунула ладони под теплую воду. Пытаясь умыться, зачерпнула воды, но тут же поспешно выплеснула ее обратно. Голова закружилась, и Марья осела прямо на пол, привалившись к кафелю стены. Сквозь слезы она неверящими глазами разглядывала на ладонях тонкие, едва заметные линии серебристого рисунка в виде крылышек. Мысли в голове из путаницы стали складываться в логическую цепочку. Та женщина сказала, что она перепутала дом. Сказала, надо желать и уходить. Она должна идти к внукам. Сказала, они умрут без нее. По коридору общежития к выходу мчалась полная пожилая дама с зареванным лицом в расстегнутом пуховике и сбившейся на бок вязаной шапке. Выскочив на крыльцо и не обращая внимания на редких прохожих, она подняла лицо к небу и с надрывом закричала. «Мой дом не здесь! Я хочу домой! Домой!» Шаг вперед, потеря равновесия, и запутавшаяся Марья полетела в сугроб. Лежа в ворохе одежды, она осознала, что снова стала крошечным младенцем. «Главное, я снова дома. Меня найдут и мне помогут». Это была последняя ускользающая мысль перед тем, как маленькая девочка сладко засопела в гигантском пуховике. В это же время в управлении прозвучал сигнал о перемещении. Команда из охотника и мага-ликвидатора отправилась на место. Прибыв в парк и выпустив феррит, они быстро обнаружили место разрыва пространства, магафон еще был нестабилен. В снегу рядом с лавочкой у дорожки валялась какая-то кучка одежды. Похоже, зачем-то сняли одежду и ушли. «Нет, следов нет, и феррит, смотри, как крутится, там что-то есть!» Измелют охотник наклонился над горкой тряпок. «Смотри, там ребенок, девочка совсем маленькая спит!» «Феррит, похоже, сломался. Смотри, выдает то одну магию, то другую, то вообще без магии». «Хватит болтать, надо унести малышку. Такие маленькие не перемещают без взрослого. Отнесем и будем искать дальше». Мария Сверуч взял сверток из пуховика и закутал поплотнее. Гарс Эдсош внимательно огляделся и, свистнув, призвал и убрал феррит. Это была та же парочка, что нашла Марию Спиридоновну в первый раз. Марию разбудили разговоры. Она поняла, что ее куда-то несут, и заворочилась, пытаясь привлечь внимание спасителей. Сверток, в котором она находилась, слегка размотали, и на Марию озабоченно уставились два смутно знакомых лица. «Тихо, маленькая, сейчас мы тебя в управление доставим и твою маму поищем». «Как можно так безответственно кинуть ребенка в сукроп и уйти?» Совернула в отечту и сбежала. «Может, это не мать?» Может, кто-то украл малышку, а потом переместился к нам в мир. Потом ребенок стал не нужен, и его бросили. Версия вполне рабочая. Надо искать всех переместившихся сегодня. Симпатичная крошка. И смотри, какая спокойная, только очень серьезная. Смотрит так внимательно, как будто слушает разговор. Странно, мне кажется, действительно слушает и понимает. И феррит рядом с ней выдал совершенно непонятные сигналы. Я просканирую? Ты же знаешь, что с детьми это запрещено, это может навредить. И парочка снова уставилась на Марью. Та готова была взвыть с досады. Ей нужны были способности змеилюда, надо было попасть в академию. Она изо всех сил потянулась к ликвидатору, загулила и закрутила головой. А если она не ребенок, тогда правила не распространяются на нее. Смотри, она кивает и машет. Дети всегда так шевелятся. Пошли скорее. Сдадим эту находку, пока не вопит или, того хуже, не наделала делов. Отправят в приют, а там, глядишь, попадет в хорошую семью. «Погоди, ты нас понимаешь? Кивни!» Мария усиленно закивала. «Ты не ребенок?» Она закивала опять. «Да чего ты спрашиваешь? Смотри, ты ребенок?» Мария замотала головой. «Странно, но все равно мне кажется, что малышка просто возится, а феррит надо будет заменить на складе. Если она кивнет на вопрос сейчас, я коснусь краешка ее мыслей. Думай о том, что фашно, и я услышу, поняла? Мне можешь на тебя сканировать?» Марья усиленно закивала и стала сосредоточенно думать. «В МАСМ к ректору, меня там ждут, я Марья». Долго думать она не смогла, младенческий мозг опять не справился с нагрузкой. Змеилюд удивленно зашипел и посмотрел на напарника. «Сказала, что Марья, что надо срочно к ректору МАСМ. Думаешь, та самая?» «Ну, совпадение странное. Сейчас наберу госпожу Дасфир, пусть решает к ней или в управление». Разговор с ректором был коротким. Услышав слова «младенец», «Марья», «как взрослая», «нашли в парке», ректор сразу открыла портал перехода в академию. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что испытывала в этот момент Эртониза, держа на руках завернутую в пуховик крошечную человеческую девочку. Она поблагодарила ликвидаторов за оперативность и, выпроводив их, направилась к целителям. Ей нужен был профессор Бяо. В целительской рядом с лечебной сферой изолятора стоял Бяо. В сфере, кружась в водовороте пепельных искр, медленно вращались две бессознательные фейки. Раньше их было не видно из-за плотности водоворота, а теперь искр становилось все меньше, так что вращение было совсем медленным. Фейки угасали без привязки. Для всех фей этого мира привязка была зачарована Поляна и Королева. Для Нили сначала привязкой стал договор с Академией, а потом бабушка Маша как глава семьи. Для Эмма таковой сразу стала бабушка. Не пострадал из всего семейства только Тимон. Он и не дал феям сразу раствориться в материальном слое мироздания после пропажи Марии Спиридоновны. Все-таки капля крови бабули и спонтанное принятие его в семью были удачным решением. Но феи медленно угасали, и Фроган печально смотрел на остатки исчезающего волшебства. Вошедшая ректор протянула целителю сверток из одежды. «Это Мария Спиридоновна. Надо разобраться, что с ней и как вернуть нашего коменданта некроманского общежития в рабочее состояние». Удивленный Фроган закачал косичкой на макушке, разглядывая кроху. В целительской сфере водоворот серых искр уплотнился и начал набирать обороты.